Глава 7. Когда за Тарасом закрылась дверь, Галю растворила в себе темнота. Но это не принесло страха, наоборот, оставшись одна, она почувствовала облегчение. Находиться рядом с Тарасом ей было не то чтобы очень уж неприятно, но некомфортно точно. Она понимала, что неприятие это вызвано единственной причиной, но даже мысль о ней, не говоря о припоминании подробностей, вызывала ужас. Как могло такое случиться? Почему именно с ней? На эти вопросы приходил в голову единственный нелепый ответ – в назидание. «А не будь такой чистюлей, не считай себя выше и лучше всех. Не думай, что тебя достойны лишь одни только принцы на белых лошадях. Не понравился лысый толстяк Игорь? На вот тебе хлюпика-очкарика, не побрезгуй. И ведь не побрезговала, и ничего не стошнило. Даже и удовольствие получила, вроде бы». Галя стиснула кулаки и прижала к пылающим щекам. «Вот тебе вот», — подумала она. «Просила ведь простого женского счастья. Тебе и отвалили кусочек. Чего ж ты теперь нос воротишь? Только кто и как это сделал? Ведь такого не бывает, такого просто не может быть. Что если это все-таки сон?» На сон происходящее походило, конечно же, больше всего, только слишком уж долгим он был, и слишком противно она себя в этом сне чувствовала. Нет уж, утешать себя подобным не стоило, никакой это не сон. И сидела она сейчас на дурацком чердаке и ждала, как хозяин этого самого чердака сначала отдубасит ее любовничка, а потом и до нее доберется. И хорошо еще, если просто отматерит или пару затрещин влепит, а то ведь как бы еще одно удовольствие не получить. Второе за вечер. То пусто, как говорится, то густо. Не зевай, Галка, повалило твое женское счастье, поперло хоть подолом лови. А между тем дома-то ее Костик ждет. О, Галя чуть не взвыла и подпрыгнула с хлипкого расшатанного стула. Как она могла забыть о сыне? Где он сейчас? Что с ним? Неужели это любовное приключение настолько оглушило ее, что переживания о поруганной чести затмили собой самое святое, единственное, дорогое и настоящее, что было в ее жизни? Любовь к сыну, маленькому славному котеночку. Галя почувствовала, как ненависть и презрение к себе хлынули через край. Она заскрипела зубами и выхватила из кармана жакета мобильник. Включила подсветку и застонала. На дисплее мигала надпись «Поиск сети». Тогда Галя бросилась в сторону двери. Ее не волновали сейчас никакие хозяева, реальные или мнимые, никакие бывшие мужья и нынешние любовники. Ей было нужно скорее вернуться к сыну. Но когда она потянула дверь, ударивший в глаза свет показался ей настолько ярким, что Галя невольно зажмурилась и остановилась. Это и позволило ей услышать фразу, брошенную чьим-то тусклым и безжизненным, словно у робота, голосом: «Вы должны быть вместе и все видеть». И тут же щелкнул в мозгу выключатель. Выпрыгнула из памяти фраза, сказанная с теми же интонациями Тарасом. Сказанная в тот момент, когда, забыв о сыне, она предавалась утолению похоти. Он сказал почти то же самое. «Нужно, чтобы все было видно». «Ну уж нет. Хватит». Насмотрелась. И вместо того, чтобы выскочить на лестницу, Галя развернулась и кинулась назад к заколоченному окошку. Тарас оказался прав, пара сильных ударов, и доска отошла. Столь же легко оторвались и две другие. Она, балансируя, встала на шатающийся стул и высунула голову в окно. На небе сияла полная луна, и, посмотрев вниз, Галя увидела вскопанные грядки. Что ж, тем лучше, лишь бы не сломать ногу. Выбравшись по пояс, она вдруг поняла, что развернуться никоим образом не сможет. Первым желанием было лезть назад и забираться в окошко ногами вперед. Но, оценив ситуацию, она рассудила, что так высоко задрать ноги попросту не сумеет, тем более обе сразу. Выход оставался один – прыгать вниз рыбкой, а там уж как повезет. Глубоко вдохнув, словно собралась нырять в воду, Галя оттолкнулась от стены, забарахтала ногами и неуклюже перевалилась через оконный срез. В последний перед приземлением миг она успела подтянуть ноги и плюхнулась на четвереньки, напоследок еще ткнувшись носом в рыхлую землю. Тут же вскочила и, увязая в грядках, попыталась бежать. Но туфли то и дело соскакивали с ног. Тогда Галя взяла их в руки и побежала босиком. Огород был небольшим, однако новым препятствием встал перед нею забор. Доски чередовались с зазорами шириной в ладонь, но не приходилось и думать, чтобы просунуть туда хотя бы голову. Галя подергала ближнюю доску, та держалась мертво. Подергав соседнюю, затем еще одну и еще, Галя убедилась, что забор сделан на совесть. Перелезть через него тоже не представлялось возможным. Доски высотой почти с нее оказались еще и заострены сверху. Галя метнулась вдоль забора вправо, туда, где в отдалении горели уличные фонари. И тут перед нею вырос черный силуэт, заслоняя этот призрачный свет надежды. Она вскрикнула и рванулась назад, но рыхлая земля разъехалась под ногами, и Галя, потеряв опору, стала падать. Но упасть ей не дали руки того, кто стоял позади, больно схватили ее за плечи. С омерзением и ужасом она обернулась, раскрыв уже рот для рвущегося из легких вопля, и услышала испуганный шепот Тараса. «Нет, нет, не надо, он узнает». Галя шумно выдохнула, гася чуть не вырвавшийся крик, но не успев обрадоваться, что опасность миновала, осмыслила сказанное Тарасом и испугалась снова. «Кто он? Вы видели его?» «Да, видел». «Так кто же он?» «Не знаю. Наверное, ваш муж». «Неужели все-таки Роман?» Замотала она головой. «Неужели через 3,5 года в нем вспыхнула ревность, и он следил за мной? Да нет же, бред, дикость». И все же она спросила. «Как он выглядит?» «Галя, потом, нам надо бежать. Он... у него нож». «Вот это уж точно дикость». Представить Романа, гоняющегося за ними с ножом, она никак не могла. «Он хочет нас убить? Но почему?» «Пожалуйста, давайте позже поговорим. Побежали», — взмолился Тарас. Он схватил ее за рукав и потащил к темному участку забора. «Ну, выход там», — выдернула руку Галя и махнула в сторону фонарей. «И поселок там, нам нужно туда». «Как раз там он и будет нас ждать или уже ждет. Надо выбираться с другой стороны». «Забор не сломать, я пробовала». «Ничего, поглядим. Давайте скорее за мной». Тарас поскакал по грядкам, оглядываясь на Галю. Она не была уверена в логических построениях Тараса, но оставаться одной совсем не хотелось. Размахивая зажатыми в руках туфлями, она запрыгала через грядки, рельефно чернеющие в свете полной луны. Забор поворачивал под прямым углом влево и дальше тянулся вдоль длинной стены дома, буквально в метре от нее. Свет из окна рисовал на некрашенных досках большой желтый квадрат, перечеркнутый вертикальными черными линиями. Залезть в этот узкий тоннель между стеной и забором показалось Гале равносильным добровольному заточению в клетку. Но Тарас двинулся именно туда. «Стойте!» — окликнула его Галя и остановилась. «Тише!» — зашипел, оборачиваясь Тарас. «Идемте скорей!» «Куда? Вы что, не видите?» — не тронулась она с места. «Там он нас не увидит, а здесь мы как на ладони. Смотрите, какая луна!» «Что ему помешает обойти дом вокруг? И вообще, мы что, так и будем носиться, словно кролики в клетке?» Сравнение с кроликами, нечаянно пришедшее в голову, напомнило ей о том, чем они недавно занимались с Тарасом. Это разозлило Галю и придало ей храбрости. «Вы как хотите, а я пошла к калитке». Тарас сокрушенно хлопнул по бедрам, а Галя уже сделала шаг в обратную сторону, как вдруг желтый квадрат на заборе пропал. Теперь лишь луна освещала забор голубоватым призрачным светом, делая его похожим на лежащую боком лестницу, ведущую в темноту. «Тихо. Тсс!» Зачем-то пригнулся Тарас. «Он выходит?» Действительно хлопнула дверь. Звякнули ключи, пару раз щелкнул замок. Гале показалось странным, что их преследователь запер дверь. Это не укладывалось в логику поиска беглецов. Но спутанным, пристукнутым пыльным мешком мыслям к отсутствию логики за последние часы было не привыкать. Одно Галя знала точно. Тот, кто охотится за ними, уже вне дома. Стоит ему повернуть сюда, и он их сразу увидит. Она невольно попятилась и шагнула за угол в тот самый туннель, куда ей только что так не хотелось идти. Тарас тоже отступил и, прижав ладони к шершавой блочной стене, затаил дыхание. Они с замиранием ожидали звука приближающихся шагов, но вместо этого услышали вдруг шум автомобильного стартера, а затем сыто заурчавшего двигателя. Клацнули шестерни коробки передач, мотор заурчал громче, а потом его звук стал быстро удаляться. «Уехал», — выдохнула Галя. «Можно идти». «Куда?» — оторвался от стены Тараса и сунул ладони под мышки, словно ему стало зябко. «Как это куда? Искать станцию, не знаю... как вас, а меня дома ждут?» Галя наклонилась, надела туфли и, выпрямившись, бросила, не глядя на Тараса. «А вы можете оставаться, если хотите. Всего доброго». Она зашагала к калитке и вышла на пустынный проулок. В дальнем его конце тусклые фонари освещали домики с темными в столь поздний час окнами. И Галя уже направилась в их сторону, как ее догнал Тарас. «Постойте, туда нельзя». «Я вас никуда и не зову». Не оборачиваясь, бросила Галя. «Но послушайте, вы же умная женщина». «Да?» Все-таки остановилась она. «Как это вы догадались?» «Потому что переспала с вами». «Ну зачем вы так?» Тарас опустил голову и замотал ей, условно собрался бодаться. Гале внезапно стало смешно. «А как? Может, мне поблагодарить вас за доставленное удовольствие?» «Не надо, прошу вас». Вздрогнул Тарас и поднял на Галю блеснувшие в лунном свете глаза. Ей показалось, что в них стоят слезы, и она пожалела о сказанном. «Ладно, простите, вы не виноваты. Простите, ну... понимаете сами. И пойдемте, а то я пойду одна, будь я умный или не очень, но мне надо домой». «Да как же вы не понимаете», — взмолился Тарас. «Что он нас там и ждет? Ведь он же знает, что нам больше деваться некуда». «Он давно уехал. Ну подумайте, зачем мы ему нужны?» «То есть он затащил нас сюда просто так, чтобы немножечко попугать, а потом ему... что, надоело? Он взял и уехал?» «Не знаю». Галя вспомнила все обстоятельства этого вечера, и ей вновь стало страшно. А еще оглушительно мерзко. До отвращения, почти до тошноты. И она закричала, выплескивая переполнявшие ее чувства на Тараса. «Я ничего не знаю. Ничего, кроме того, что меня ждет сын. Мне плевать, кто меня сюда приволок и зачем. Мне плевать, кто ты такой. Проваливай куда хочешь. Катись в задницу или жди здесь своего дружка. Может, ты с ним заодно? Оболванили меня чем-то, притащили сюда и использовали. Правда, он не успел, потому ты меня и не пускаешь. А он сейчас еще дружков привезет, да?» Галя выкрикивала все это, будто бы слушая себя со стороны. Сначала ей стало невыносимо стыдно за те гадости, что слетали с ее языка, хотя она и не могла остановиться. А потом ей вновь стало страшно, ведь все, что она сейчас нагородила, так логично укладывалось в схему событий. А весь этот спектакль с прятками – просто игра скучающих выродков, не более. Но тогда... тогда ей впрямь нельзя идти к станции. Надо немедленно избавляться от этого тощего ублюдка и прятаться. Или нет? Лететь к ближайшему дому и кричать, стучаться. Завтра не выходной, но ведь кто-то в конце мая должен же здесь обитать. Галя замолчала, с ужасом вглядываясь в округлившиеся глаза Тараса. «Ага, испугался, что я его раскусила», — уверилась она в собственной правоте и медленно наклонилась, словно поправляя туфлю. На самом же деле она быстро сорвала ее с ноги и со всего маху припечатала каблуком Тарасу между глаз. Тот взвыл, зажав ладонями лицо, и завертелся на месте. Галя же, прыгая на одной ноге, цепляла на другую, вырывающуюся из рук туфлю. А когда ей это наконец удалось, опрометью бросилась к спасительным домам, темнеющим в конце переулка.